«Подожду», — вздохнул я, — «столько, сколько нужно». Глава кивнул, прикрыл глаза, и в этот самый момент комнату стали заполнять эльфы. Видимо, глава как-то позвал их мысленно, и я был удивлен. Комнатка казалась мне совсем крошечной, но сотни-две эльфов вместила без проблем. Похоже, проститься с главой пришли все эльфы Хогвартса, пожилые и помоложе. Среди них я заметил несколько домовушек с малышами в слингах. Домовики молчали, глядя на главу, их огромные глаза блестели, словно налитые непролитыми слезами. А потом они все поклонились главе. Глава сделал рукой жест, словно притягивал к себе что-то, и один из домовиков подошел к нему совсем близко. К моему удивлению, это оказался Мести. Неужели он и есть тот самый преемник? Похоже, что да. Мести медленно опустился на колени, глава возложил руки ему на голову, и я увидел, как из-под рук старого домовика распространилось мягкое сиреневое сияние. Несколько минут мерцания, и сияние словно впиталось в голову Мести. Он выпрямился и поднял обе руки, и все домовики издали слитный короткий крик «Ай!», а потом снова склонились, на этот раз уже перед Мести. Хотя, теперь он уже не Мести, он новый глава, а потом все домовики, кроме нескольких, просто исчезли, вернувшись к своим делам. Видимо, здесь не были приняты длинные церемонии. Остались четыре домовика, одна из них та самая домовушка с малышом и новый глава. Я так понял, это были дети старого. С ними он простился с особой нежностью, все подошли к нему, всех он погладил по щекам, к голове спящего малыша прикоснулся сухими сморщенными губами и махнул рукой. Теперь кроме старого домовика во вновь ставшей тесной комнате остались только я и Мести. «Начинай, Гарри Поттер», — спокойно сказал прежний глава. «Я готов, теперь главой стал мой сын, он больше не Мести. Он будет помогать тебе во всем и ответит на те вопросы, которые ты еще не задал. А мне пора, я отдал все, что мог, скоро придет боль. Я не хочу боли, отпусти же меня, Гарри Поттер». Я, действуя словно по наитию, поднял легкое тельце старого домовика и взял так, как женщины берут грудных детей. Это было нетрудно, бывший глава весил не больше кошки. Я опустился на коврики, стал качать закрывшего глаза домовика, как младенца, выпустил часть своей магии и запел. Мне казалось, что эта смертная колыбельная из прошлой моей жизни лучше всего поможет здесь. Баю, бай да люли, хоть теперь умри, завтра у матери кисель да блины, то поминки твои. Сделаем гробок из 70 досок, выкопаем могилку на Плешивой горе, на Плешивой горе, на господской стороне. В лес по ягоды пойдем, к тебе, дитятка, зайдем. Старый домовик слабо заулыбался и прошептал: «Хорошо, а потом он просто начал таять в моих руках, медленно, постепенно, словно выцветая, а я продолжал петь: «Баюшки, баю, не ложися на краю, за утро мороз, а тебя на погост, дедушка придет, гробок принесет, бабушка придет, холстинки принесет, матушка придет, голосочек проведет, батюшка придет, на погост отнесет, баюшки, баю, колотушек надаю». С последним словом тело старого домовика растаяло окончательно, и все это время я чувствовал исходящее от него облегчение и благодарность. В Гарри Поттер Вики написано, что Армандо Диппет стал директором Хогвартса в начале 20 века, так что пусть будет. Реальные колыбельные, их пели когда-то крестьянки в деревнях. Комментарий к глава 25, в которой герой оказывает помощь в рамках своей специализации. Мои дорогие, в мою голову забрела идея для заявки, может быть, кто-нибудь возьмется, очень хочется. http://fitzboek.net/request/488538. Глава 26, в которой герой посещает урок полетов, как обычно, превратившийся черт знает во что. Я не сразу вернулся в нашу комнату. После того, как прежний глава окончательно ушел, новый щелкнул пальцами и передо мной появилась симпатичная домовушка. «Мести больше нет», — сказал глава, — «а Гарри Поттеру и его товарищам нужен личный домовик. Для того, чтобы содержать в порядке их вещи и ухаживать за их фамильярами и передавать друг другу что-то, если это понадобится, и предупреждать, если возникнет в том необходимость. Финна умная, Финна умеет читать и писать, она может помочь во многих делах и еще кое-что, если задать ей правильные вопросы. И Финна никому ничего не расскажет о делах Гарри Поттера и его друзей, если не будет на это его воли и разрешения. А если Финна будет слишком болтлива, община эльфов Хогвартса изгонит ее». «Финна поняла, Финна все поняла», — Глава, отчаянно закивала домовушка. Финна никому ничего не скажет. Отлично, Финна, улыбнулся глава. Отправляйся на кухню и подожди, когда тебя позовет Гарри Поттер. Я поражался. Как только Мести стал главой, с него, словно шелуха, облетела вся обычная для домовиков угодливость и подобострастность. Теперь глава держался с удивительным чувством собственного достоинства, и это поражало. Похоже, прежний глава, выбирая себе преемника, действительно выбрал лучшего. Домовушка бесшумно исчезла, а глава щелкнул пальцами, и коврики, устилавшие пол Мерлин знает во сколько слоев, сложились в две аккуратные мягкие стопки. «Присаживайся, Гарри Поттер», — улыбнулся домовик. «Ты ведь получил ответы не на все вопросы, не так ли? Мой отец был слишком стар и слишком измучен болезнью. Он успел рассказать тебе многое, но не все. И я задал первый вопрос. В спальню меня вернула Финна, и произошло это только под утро. К счастью, у меня было бодрящее зелье, чтобы принять после подъема. В противном случае мое пребывание на уроке полетов было бы проблематичным. Я устал, голова варила с трудом. Но разговор с новым главой домовиков того стоил. Во-первых, у нас появились верные союзники, которые по мере возможности будут саботировать указания директора, идущие во вред студентам. Увы, полностью противостоять Дамблдору домовики не могут. Он, хоть и не дал полной клятвы при вступлении в должность, все-таки имел над ними власть. Но кое-какие возможности у ушастых были, и я намеревался использовать их по полной. Во-вторых, домовики обещали помочь нам в поисках источника Хогвартса и амулета Гермиона трижды величайшего, а для этого, прежде всего, глава усадил двух грамотных домовиков за изучение их хроник. Да-да, у домовиков Хогвартса были свои собственные хроники, хоть и не писанные. Ими оказались те самые коврики, цвет и расположение узелков на них имели особое значение, то есть комната главы была одновременно и своеобразной библиотекой. Мне эти коврики чем-то напомнили узелковое письмо Кипу, существовавшие когда-то у древних инков. Создавать и читать такие хроники умели немногие, но, вопреки всему, это умение среди домовиков сохранялось. Два домовика, которым глава поручил внимательно пересмотреть все хроники, владели не только этим умением, но и обычными навыками чтения и письма, так что в скором времени нас ждала куча выписок о самых разнообразных событиях, связанных с деятельностью Армандо Диппета и директора Дамблдора. В-третьих, как сказал глава, все деканы факультетов при вступлении в должность тоже дают специальную клятву, и все четверо нынешних деканов эту клятву давали, а вот временный прошлогодний декан Слизерина – нет. Именно это позволило ему развязать на своем факультете чуть ли не террор против учеников. На мой вопрос, почему этот маг не давал клятву по всем правилам, глава ответил, что директор Дамблдор на этом не настаивал, ограничившись непреложным обетом, принесенным лично ему. А когда я удивился по поводу клятвы, принесенной МакГонагалл, глава со вздохом ответил, что уважаемая декан Гриффиндора сначала безоговорочно верила своему учителю, потом, когда она начала думать и сомневаться, дело не обошлось без зелья и легкой, почти незаметной ментальной корректировки, и только недавно ей удалось справиться с этим вмешательством. «И вы подливали зелья декану?» – возмутился я. «Директор сказал нам, что эти зелья помогут декану МакГонагалл снять усталость и поменьше волноваться», – со вздохом отозвался глава. «Мы не могли не выполнить это его требование. Правда, моя блестящая мысль вызвать домовиков Хогвартса в суд в качестве свидетелей обвинения, а мне очень хотелось притянуть светлейшего к суду, ославив на всю магическую Британию», была сходу отвергнута. Глава напомнил мне, что по милым законам, принятым в последние 30 лет, домовики не могли выступать свидетелями в суде ввиду их недостаточной разумности. Причем инициаторами этого закона были отнюдь не чистокровные семьи, которые как раз разумности домовиков никогда не отрицали. В общем и целом высокие договаривающиеся стороны остались вполне довольны друг другом. Я был рад, у нас появились еще союзники. Быстро связавшись с Сири и рассказав ему о своих подозрениях по поводу Дамблдора и семейства Уизли и о сегодняшних новостях, я провалился в крепкий, но, к сожалению, краткий сон. Утром я разлепил глаза с трудом, и только многолетняя, вбитая еще с прошлой жизни привычка вставать по будильнику помогла мне не подвергнуться жестоким будильным мерам со стороны товарищей по комнате. Правда, зелье, принятое сразу после подъема, изменило мой взгляд на мир до приемлемого, пробежка и душ закрепили это дивное ощущение, а запах на редкость вкусно сваренной овсянки, в которую, видимо, В честь субботы, добавили изюм и кусочки фруктов, поднял мое настроение до отметки «все в порядке». К счастью, на завтрак подавали не тыквенный сок, а куда более привычный мне чай, были и тосты, и бекон, так что перекус вышел плотным. Я взглядом нашел Драко за слизеринским столом и улыбнулся ему, Дадли и Невилл закивали мне сами, Гермиона улыбнулась одними глазами. Кстати, если у нас с барсуками был урок полетов, то вороны со змейками отправлялись на зелье к Северусу. Удачи им! Как я понял, Северус продолжает играть в ужаса подземелий, хотя сильно не зверствует. Однако, созданная им ранее репутация продолжает работать безупречно, это я понял из разговоров старшекурсников. Большинство старших гриффиндорцев начинали при слове «зелье» ощутимо нервничать. Единственным спокойным как удав оставался Перси, у него с зельями все было в порядке. Я на автомате отметил, что Дамблдора за завтраком не наблюдалось, а Перси на мой вопрос о директоре только плечами пожал. Возможно, он в министерстве или в Визингомате. У директора много дел, Гарри. Даже не сомневаюсь, кивнул я и подумал, что хочется уже уменьшить количество дел и отправить доброго дедушку на покой, хотелось бы на вечный, или куда-нибудь на хутор бабочек ловить. Жаль, что это пока неосуществимо, но мы работаем. Спустя полчаса после завтрака мы вместе с барсуками собрались на квиддичном поле. МДА, в каноне постоянно сталкивали лбами Гриффиндор и Слизерин, сейчас нас со Слизерином стравливать глупо, Воронит вообще трудно подтолкнуть к таким странным телодвижениям, как межфакультетские статусные игры, так что остались только барсуки, да и то, Финч Флитчли, вместе со своими подпевалами Макмилланом и Смитом лично у меня могли вызвать только нервный смех, да уж измельчали игры у доброго дедушки, измельчали, или это такой отвлекающий маневр, чтобы герой расслабился, в принципе, сначала все было как в каноне, суровая желтоглазая мадам Трюк с обветренным лицом и ястребиным носом, разложенные на зеленой траве школьные метлы и резкие, короткие фразы женщины, рассказывающей нам о технике безопасности. Правда, ее суровую рубленую речь дополнял запах какого-то дорогого спиртного, слабый, почти незаметный, но обоняние у меня хорошее. И, похоже, не только у меня. Те же старшекурсники упоминали, что мадам Трюк водит дружбу с Сибиллой Трелани, а та мастерица сознание расширять. Гарри, мне кажется, или наша преподавательница слегка МММ под градусом, просек Конни. Похоже на то, согласился Томми Ник, что за бардак здесь творится. Ладно, действуем по обстановке, заключил я и заскучал. Инструктаж явно затягивался. Я от скуки стал разглядывать метлы и только хмыкнул. Перед всеми представителями нашего факультета лежали старые-престарые метлы с вылезающими прутьями, потертыми и поцарапанными сиденьями и кое-как отремонтированными упорами для ног. Похоже, ремонтировали их вручную, репарой это рухлить уже не поддавалось. Порвати, под мои фей взирали на это безобразие с тоской и удивлением, Джоуи, с недоумением, а вот наше с Томми Ником и Конни олимпийское спокойствие поколебать не могло ничто. Перед хаффлпаффцами метлы были куда новее, и пусть это были простенькие чистометы, но смотрелись они гораздо привлекательнее лежащих перед нами транспортных средств. Это еще что за дешевый развод? Мадам Трюк закончила инструктаж и велела нам призвать метлы, искоса поглядывая в сторону гриффиндорцев, с особенным интересом смотря на меня. Ждет какой-то реакции, так дождется, и что, не хочу я садиться на эту рухлядь, и Конни не позволю. Мы попробовали призвать свои метлы, и если у нас с Ником и Конни это получилось сразу же, то у фей, под мои порвати метлы сначала зависли над полем и только потом прыгнули в руки. Метла Джоуи вообще покатилась по земле, и парень покраснел. Попробуйте еще раз, мистер Стэнли, невозмутимо заметила мадам Трюк под смешки некоторых хаффлпаффцев. Я мельком отметил, как набычился Дадли, и послал кузену успокаивающий взгляд. Не заводись, Дадли, не надо, мы и сами с усами. Кстати, у Джоуи со второго раза все получилось, но вблизи метла выглядела еще обшарпаннее, поэтому недоумение на лице мальчика только усилилось. Ладно, хватит этого балагана. Простите, мэм, поднял руку примерный мальчик Конни, а сколько лет этим метлам? У меня такое чувство, что они старше меня вдвое, как минимум. Вы уверены, что в столь почтенном возрасте полеты на них безопасны? А ты что, привык, что у тебя все самое лучшее, а, Малфой? Донесся ехидный голос Макмиллана. А вот не все в жизни по-твоему бывает, представь. Тише, рявкнула мадам Трюк и сердито ответила Конни. Мистер Малфой, эти метлы вполне надежны, и вы готовы письменно заверить это?» – вежливо спросил Конни. Мадам Трюк побагровела. «Ваше поведение непозволительно, мистер Малфой». Конни состроил самое няшное выражение красивого личика из доступных ему и жалобно спросил. «Почему, мадам Трюк, видите ли, мне совсем не хочется проводить ночь в больничном крыле и вообще, мой отец уже привык к мысли, что у него два сына. К тому же, раз школьные метлы находятся в таком плачевном состоянии, проще было бы разрешить первокурсникам летать на собственных, хотя бы на уроках». Наши девчонки дружно закивали. «Ну да, они же выросли в магическом мире и летать наверняка умеют. Не знаю, как Фэй, а у Патилов материальное положение вполне позволяет купить доченькам по дороге игрушки или хотя бы одну на двоих. Впрочем, если судить по дорогим мантиям Фэй и ее новеньким красивым канцелярским принадлежностям, ее семья тоже к бедным не относится. К тому же, девочка люто увлечена квиддичем и явно горит желанием попробоваться в команду на втором курсе. После примечательного разговора с Вудом она мне сказала: «Знаешь, Поттер, если бы ты согласился, я бы тебя возненавидела на всю жизнь. Но если бы Вуд предложил такое мне, у меня не хватило бы сил отказаться». А под мои Парвати по секрету разболтали мне, что у Фэй над кроватью висит плакат с летящей на метле знаменитейшей охотницей халихитских гарпий Гвинок Джонс и что Фэй всерьез думает о спортивной карьере. Лично мне квиддич никаким боком не облокотился, но чужие мечтания я уважал, так что если Фэй захочет играть в следующем году, пускай играет. Меня все равно в команду не заманит никакими пряниками. А между тем мадам Трюк, выслушав Конни, стала краснеть и раздуваться, словно кобра перед прыжком. «Мистер Малфой, вы находитесь в самом безопасном месте магической Британии. Если вы сию минуту не подчинитесь преподавателю, то я поставлю вопрос о вашем отчислении на ближайшем педагогическом совете. За несданный зачет по полетам», — нехорошо прищурился Конни. «Да я его хоть сию минуту могу сдать, только на нормальной метле, ничем не угрожающей моей жизни и здоровью». «Да что вы его слушаете, мадам?» Донесся со стороны Хафлов гнусавый голос Макмиллана. «Это же Малфой, а они все трусы, только и умеют, что тому, кого нельзя называть, задницу целовать». «Заткнись, Макмиллан». «Ага, это уже Невилл решил вмешаться». Финч, Флетчли со Смитом нарочито грубо и нахально заржали, однако мадам Трюк почему-то не сделала им замечания. Такое чувство, что урок шел по чьему-то сценарию. По скверно написанному сценарию, надо сказать. «Думаю», процедил Конни, быстренько превращаясь в этого сиятельного засранца Малфоя, «что тебе не стоит выдавать свои потаенные мечтания. Задница того, кого нельзя называть, тебе не светит в любом случае». На минуту оба факультета замерли, а потом зазвучал такой громовой хохот, что с гремучей ивы в страхе взметнулись грачи. Макмиллан стремительно покраснел до пунцовости, затем подскочил к нам, схватил метлу Конни, вскочил на нее и стремительно взлетел. «Я не такой трус, как ты, Малфой. Я метлы не боюсь. Ой, придурок. Блин, да он похуже канонного Рончика будет». «На место, мистер Макмиллан», — рявкнула пришедшая в себя мадам Трюк. «Спускайтесь немедленно. Взлетать команды не было». «Ага, сейчас». Похоже, в порыве злости Макмиллан сумел заставить метлу взлететь, но как заставить ее приземлиться, он не имел ни малейшего представления. Он выписывал в воздухе петли, пытаясь подчинить метлу, но та вдруг начала взбрыкивать, как норовистая лошадь. Макмиллан побледнел, вцепился в нее, делая огромные усилия, чтобы не свалиться, а та, выписывая петли, поднимала его все выше и выше, прямо к облакам. Все остолбенели, похоже, остолбенела и мадам Трюк. Она медленно, словно с усилием потащила палочку из креплений. В этот момент метла брыкнула особенно сильно, Макмиллан издал дикий вопль и разжал руки, и начал падать, с высоты пятиэтажного дома навскидку, жутко вопя. Делать было нечего. Мы переглянулись с Томми Ником и синхронно вскинули руки вверх. Гербацита крестут. В ту же секунду трава на квиддичном поле рванула вверх, вырастая со страшной скоростью. Буквально за доли секунды на поле образовалась пружинистая густая травяная подушка размером где-то по шею мне, в которую и врезался Макмиллан, как в растянутую пожарными специальную ткань. Он слегка подпрыгнул, как мячик, продолжая вопить, и только тут сообразил, что жив. «Фините гербацита крестут», — тихонько пробормотал Томми Ник, и трава мгновенно приобрела прежние размеры. Макмиллан шлепнулся на задницу. Похоже, голос он сорвал и теперь мог лишь сипеть, плохо соображая, на каком он вообще свете. «Безобразие, мистер Макмиллан, возмутилась мадам Трюк. Вы схватили чужую метлу и подвергли свою жизнь опасности. 20 баллов с Хаффлпаффа. Вообще-то, холодно процедил я, это была метла, предназначенная для Конни. Значит, это он должен был подвергнуть свою жизнь опасности. Ему можно, мистер Поттер, возмутилась мадам Трюк. Что, мистер Поттер, возмутился я. Конни вас спрашивал, безопасны ли метлы, а вы не дали ему никакой гарантии. Более того, вы хотели, чтобы он сел на заведомо неисправную метлу, если бы не случайность. И вообще, добродушно прогудел Невилл, давайте мы с Дадли парня в больничное крыло отведем, он же явно не в себе. Все еще раскрытые от шока глаза Макмиллана и бледное до зелени лицо подтверждали всем желающим, еще как не в себе. К тому же, в воздухе стал быстро распространяться какой-то подозрительный запах. Мадам Трюк, только что сообразившая, что урок полетов едва не закончился трагедией, торопливо кивнула, и Невилл с Дадли быстренько подняли Макмиллана под белые ручки и потащили с поля. Похоже, Невилл явно колданул невербальные очищающие чары, потому как подозрительный запах прекратился. Макмиллан, все еще не пришедший в себя, шел покорно, безвольно переставляя ноги, словно бычок на веревочке, а Невилл успокаивающе приговаривал. «Вот и пойми, в чем сила, брат, и не выступай лишний раз не по делу, не успели бы Поттер с Мэннингом тебе травку вырастить, она бы уже у тебя на могилке росла. Давай, давай, топай, болезный». Все дружно проводили взглядами удаляющуюся троицу, а потом я холодно сказал. «Прошу прощения, мадам Трюк, но до тех пор, пока нам не дадут для полетов подходящие метлы, я больше на урок не приду. Более того, я напишу своему опекуну, Сириусу Альфреду Блэку, об этом возмутительном случае». Аналогично, высказался Конни. «Я поставлю в известность отца, и мы на таких метлах летать не будем», хором заявили близняшки Патил. «И я», быстро сказала Фэй Данбар. Томми Ник только мрачно кивнул, а Джоуи, все еще продолжавший сжимать в руке древко метлы, отшвырнул ее от себя, словно гадюку, и покачал головой. «Думаю, что полеты – это не мое», – сказал он. «Думаю, на этом урок окончен», – вздохнул я. «Во всяком случае, для Гриффиндора». Мадам Трюк открыла рот, явно собираясь снять с меня баллы, но тут же странно поперхнулась и закашлялась, а откашлившись, произнесла: «Я подниму вопрос о вашем поведении перед администрацией школы. Свободны». «Думаю», — выпустил напоследок парфянскую стрелу Томми Ник, «попечительскому совету тоже будет интересно поведение преподавателя, который ничего не сделал, чтобы спасти ученика. Видимо, односолодовый виски плохо действует на реакцию и координацию». Мадам Трюк побагровела. «Убирайтесь все». Все гриффиндорцы четко, как по команде, развернулись и молча пошли с квиддичного поля. Только дойдя до школы, я понял, что продолжаю сжимать в руке руку Конни, но никто не смеялся. Просто все наши первачки шли следом за нами, ни разу не оглянувшись ни на мадам Трюк, ни на оторопело застывших барсучат. Гербацита крестут, иск, лад, трава быстро растет. Заклинание от незабвенного Секстуса Северуса, придумано автором. Комментарий к глава 26, в которой герой посещает урок полетов, как обычно, превратившийся черт знает во что мадам Трюк. HTTPS и пинингцом 736x87e98c81e90 8b9s b3 3 418 574 570 b31d6d alvais. Харри Поттер, Харри Поттер, арт JPG. Квиддичное поле в Хогвартсе. HTTPS и пинингцом оригинал с B40 9 0 E B490 E79 6678 D5 E430 131 на 0 DDD 5 A65 JPG. Автору на кофе, музу на печеньки. HTTPS Money Яндекс Руто 4100014057127193. Глава 27, в которой герой понимает, что ничто человеческое деканам не чуждо. В холле школы нас уже встречала разгневанная МакГонагалл. Ей явно было известно все, что случилось на уроке. Сначала я удивился, потом сообразил. Наверняка мадам Трюк послала ей патронус, значит, грядут разборки. Нехорошо как-то, третий день в школе, и опять скандал. Причем неприятностей я не ищу, они находят меня сами. Что только лишний раз свидетельствует в пользу того, что добрый дедушка решил начать массированную обработку героя, раз уж до Хогвартса не получилось. Профессор МакГонагалл мрачно посмотрела на входящих нас и ледяным тоном процедила. «Мистер Поттер, мистер Малфой, мистер Мэннинг, в кабинет директора, срочно!» «Директор Дамблдор только что вернулся с заседания Визингомата, я пришла к нему сдать дела, и вдруг патронус от мадам Трюка в вашем совершенно недопустимом поведении. Подумать только, всего второй день учебных занятий, и снова инцидент на моем факультете и не без вашего участия, мистер Поттер. Вы превзошли своего отца, его первый раз вызвали к директору перед рождественскими каникулами на первом курсе. Да что там говорить, вы превзошли даже близнецов Уизли. Спасибо на добром слове». Прозвучала у меня в голове ехидная мысль Томми Ника. Но внешне Томми Ник и Конни, не знаю уж, как получалось у меня, но я тоже пытался, сохраняли самый невинный и недоумевающий вид ни за что ни про что обиженных деточек. «Придется идти», — быстро передал мне Томми Ник. «По правилам, директор может вызвать нас без опекунов, если при разговоре присутствует декан нашего факультета. Но когда мы так просто сдавались?» «Верно, никогда». «Простите, профессор», — тихо сказал Конни, «но мы ничего не срывали. Это Макмиллан схватил мою метлу, взлетел и чуть не расшибся». «Погодите», — нахмурилась МакГонагалл. «Как? Чуть не расшибся? Почему? Не думаю, что этот мальчик не пробовал садиться на метлу до школы, значит, держаться в воздухе умеет. А насчет метел? Мы уже третий год потихоньку закупаем новые метлы для уроков полетов. В этом году собираемся обновить парк метел для команд. Конечно, у большинства игроков есть собственные, но не все могут себе это позволить, оттого и не пробуются. Неужели за три года метлы для уроков так успели истрепаться? Чистомет – очень крепкая, надежная марка, поставщик проверенный, я сама выбирала. Метлы были совсем старые, профессор МакГонагалл, пискнула Фэй Данбар, явно побаивающаяся строгую деканшу. Конни Малфой стал спрашивать, на самом ли деле они исправны, а мадам Трюк рассердилась и потребовала от него, чтобы он немедленно садился на метлу. Конни стал отказываться, а Макмиллан с Хаффлпаффа стал его обзывать, а потом схватил метлу Конни и взлетел, а метла прямо взбесилась, а Макмиллан как заорет, а метла как дернется, и Макмиллан упал. Фэй, с первой фразы набиравшая темп своей защитительной речи, остановилась, чтобы глотнуть воздуха. Что? МакГонагалл схватилась за сердце. Похоже, до этого слова чуть не расшибся она приняла за свойственное детям преувеличение, и только сейчас до нее дошло, что все было серьезно. Как, с ним все в порядке? Ага, хором кивнули сестры Потил, но тут отдышавшаяся Фэй с новыми силами вступила в беседу. Ой, вы бы видели, профессор МакГонагалл. Макмиллан падает, кричит, да так жутко, а мадам Трюк все палочку достать не может. Тут Поттер какое-то заклинание сказал, и трава на поле как начала расти. Меня прямо с головой скрыло, и других тоже. А Макмиллан как шлепнется с высоты прямо в эту траву. Но он не разбился ни капельки, только испугался очень-очень сильно. Его Лонгботтом с Дурслим в больничное крыло отвели. Все понятно, мисс Данбар, начало было несколько ошалевшее от этого потока сознания МакГонагалл, вы можете. Но тут к мизансцене присоединились новые действующие лица. Во-первых, по лестнице из больничного крыла спустились Невилл и Дадли. Во-вторых, в холл вошла мадам Трюк, за которой следовали поникшие барсучата. В-третьих, я не заметил, откуда, рядом с нами материализовалась невысокая полная женщина в широкополой шляпе, слегка запачканной землей серой мантии с чем-то, напоминающим секатор, в руке. Помана Спраут, декан Хаффлпаффа, которая сразу же ринулась в бой. «Роланда, дорогая», — обратилась она к мадам Трюк, — «почему мой первокурсник оказался в больничном крыле? Что произошло на уроке полетов? Он сам виноват», — огрызнулась мадам Трюк, схватил чужую метлу, взлетел без моего разрешения, а метла оказалась неисправной. «С какой стати?» — возмутилась Спраут. «Разве мои семикурсники не проверили все метлы, на которых предстояло летать младшим, еще вчера? Все было в полной исправности. Роланда, я требую объяснений. Узнаю барсучий факультет. Они действительно заботятся о первочках, потому что каждого в бытность первочком точно так же опекали. А если учесть, сколько на разных должностях в министерстве выходцев с Хаффлпаффа, как говорят англичане, знание – сокровищница, но ключ к ней – практика. А практики своим питомцам Спраут давала предостаточно. Тем временем, Холл, на звуки разгорающегося диспута начал плавно подтягиваться незанятый народ. А поскольку была суббота, Разношатающихся студентов оказалось довольно много. Метлы Хаффлпаффа были исправны, Помана, мрачно ответила мадам Трюк. Твой бестолковый студент схватил метлу, предназначавшуюся мистеру Малфою. Что? Тут же возмутилась уже МакГонагалл. То есть моим студентам действительно подсунули непроверенное старье? С какой стати? Мадам Трюк поморщилась. Ваши метлы проверял мистер Вуд, ответила она. А я полагала, что уж он-то разбирается в этом. Прошу прощения, не проверила еще раз перед уроком. Угу, что уж там, голова, видимо, у уважаемой профессора полетов побаливала несомненно, после плодотворного общения с профессором предсказаний. Понятно, еще сильнее нахмурилась МакГонагалл. У меня было такое впечатление, что, будь она в кошачьем облике, уже дыбила бы шерсть и скалилась, как перед дракой, хлеща себя по ногам хвостом. Мистер Уизли, выловила она не кстати пробегавшего мимо Перси. Немедленно велите мистеру Вуду явиться в кабинет директора. Поттер, Малфой, Мэннинг, за мной. Роланда, вам тоже нужно с нами, я надеюсь на ваши, очень ядовито это прозвучало, более вменяемые объяснения. Помана, можете сопровождать нас, если желаете. Простите, профессор МакГонагалл, вмешался Невилл, но мы с Дадли видели все от начала до конца. Поттер, Малфой и Мэннинг ни в чем не виноваты. Виноват придурок Макмиллан, добавил Дадли. Можно, мы пойдем тоже, мы все как есть расскажем. Почему бы и нет, Минерва, поинтересовалась Спраут. Ты же видишь, мальчики хотят рассказать все честно. Хорошо, согласилась МакГонагалл, немного смягчившаяся, но продолжавшая порой бросать грозные взгляды, но уже не на нас, а на мадам Трюк. Я слегка удивился, но потом понял, в чем дело. Наверняка МакГонагалл, у которой в обычном облике сохранялось хорошее обоняние, почувствовала исходящий от профессора полетов легкий аромат спиртного, и явно решила, что одной алкоголички Хагвартсу хватит за глаза и за уши еще на долгие годы. Затем МакГонагалл еще раз перечислила наши фамилии, добавив в список Дадли и Невилла, и, повысив голос, заявила, остальные могут быть свободны. Я сказала, свободны, если они не желают провести субботний вечер в компании мистера Филча. Желающих на столь экзотическое проведение выходных не нашлось, так что холл опустел в считанные минуты. А нам пришлось отправиться туда, куда так упорно требовала МакГонагалл, и, увы, без возможности связаться с крестным. Отказаться мы не могли, поскольку беседа должна была состояться в присутствии декана, да и то, что при разговоре будет присутствовать Помана Спраут, меня несколько успокаивало. Однако удача все-таки не отвернулась от нас окончательно. Проходивший через холл Филч смерил всю нашу процессию сердитым взглядом и проворчал. Вот хулиганы, 3 дней не прошло, а их уже к директору ведут. Но взгляд у него был не злой, скорее сочувствующий. Воспользовавшись тем, что на нас не смотрел никто из взрослых сопровождающих, я встретился взглядом с Филчем, быстренько ткнул пальцем в Конни, показал 2 пальца и кивнул. Филч прикрыл 1 глаз и, ворча что-то себе под нос, медленно отправился в сторону слизеринских подземелий. Ага, правильно понял. Если Филч сообщит Драко, что нас ведут на беседу к директору, тот даст знать и Севу, и Люциусу. А значит, и Сири будет в курсе. То есть, в самое ближайшее время нас почтит своим присутствием сиятельный лорд Малфой, возможно, в сопровождении наследника Блэк. А поскольку Люциус состоит в попечительском совете, ему не нужно запрашивать разрешение на проход в Хогвартс. Сюрприз. Я малость приободрился, но тут мы как раз пришли к знакомой горгулье, которая дополнилась совсем неожиданным украшением. Шею каменной тварюшки обвивал Паша, ласково шипевший ей комплименты. Не понял, это он для Нагайны тренируется, что ли? Или решил приобрести полезный опыт, оттачивая свои умения по охмурению прекрасного пола на неживом объекте? МакГонагалл встала и сердито спросила меня. Позвольте спросить, мистер Поттер, зачем ваш фамильяр изображает шарфик на директорской горгулье? Она ему понравилась, наверное, невинно похлопав глазами, ответил я. Паша такой впечатлительный. По лицу МакГонагалл было видно, что она не верит во впечатлительность почти 5-метровой рептилии, но тут Паша узрел меня, пестрой лентой стек на пол и отправился поближе к хозяину, чтобы приласкали. Надо отдать должное МакГонагалл, она даже бровью не повела. Ну, это и понятно, столько лет отработать в волшебной школе, тут не нервы, а канаты надо иметь. А Спраут так вообще разулыбалась. Ах, какой красавец, мистер Поттер. Ваш фамильяр, да, ответил я, почесывая Паше голову над глазами, там, где чешуйки чуть выступали вперед. «Он очень умный, не сомневаюсь», — кивнула Спраут. «Все магические змеи весьма умны. Можно и мне его погладить?» «Конечно, профессор», — ответил я, и Паша с удовольствием принял поглаживание по маны Спраут. «Мистер Поттер», — вмешалась МакГонагалл, — «вы не забыли, зачем мы здесь?» «Извините, профессор», — отозвался я и передал Паше. «Жди меня поблизости». «Хорошо, Хассин», — ответил питон и довольно быстро уполз за доспехи, стоявшие напротив каменной горгульи. Разглядеть его из коридора было совершенно невозможно. «Шоколадные шары», — быстро сказала МакГонагалл, и горгулья со скрипом отъехала в сторону. «Ну, здравствуй, Дедушка Мороз, то есть Дамблдор Борода из ваты». В кабинете был тот же непонятный мне кавардак, множество приборов щелкали, некоторые звенели, некоторые порой издавали короткие гудки, двигались стрелки, колебались маятники, рябили в глазах циферблаты. Недовольно хмурились на стенах портреты бывших директоров. Только Финиас Найджелус Блэк, обожавший навещать особняк на Гримма и беседовать со старым Сигнусом о мировом несовершенстве, а заодно и рассказывать молодому поколению о том, каким должен быть истинный Блэк, незаметно подмигнул мне. Фаукс, сидевший на жердочке, при виде нашей процессии встрепенулся и курлыкнул. Я тихонько, мелкими шажками стал придвигаться к нему. Есть у меня подозрение, что Фаукс – темный феникс. Надо бы проверить. Дамблдор органично вписывался в веселое безумие собственного кабинета, дополняя его оранжевой, расшитой серебряными птичками и бабочками мантией и сияющими сединами. «Так-так-так», – задумчиво произнес он, пригласив деканов и мадам Трюк присесть, а нас всех оставив стоять, наверное, в воспитательных целях, опять славные ученики Гриффиндора сумели отличиться. «И что же произошло на сей раз, дорогая мадам Трюк?» Эти трое сорвали урок полетов. Без всяких колебаний и с искренним гневом в желтых глазах заявила помянутая дама. «Интересно, она совсем берегов не видит, или это ментальная обработка?» А мадам Трюк вдохновенно вещала о том, как трое наглых гриффиндорцев пришли на урок с явной целью сорвать оный, как они, почему во множественном числе, кстати. В основном вопросы мадам задавал Конни, начали задавать не относящиеся к уроку вопросы, как спровоцировали несчастного Макмиллана, и бедный мальчик был в таком нервном состоянии, что схватил метлу и взлетел. К этой части повествования темп речи мадам Трюк стал снижаться, а распространявшийся от нее слабый запах алкоголя усиливаться. «Что за?» Я покосился на Конни и Томми Ника, они ответили мне такими же недоумевающими взглядами, Дадли и Невиллу, стоявшие рядом с нами, тоже не особо понимали, в чем дело, зато я заметил, какими взглядами обменялись Спраут и МакГонагалл. Похоже, я недооценил мстительность деканов, что-то они хитро и колданули. В общем, я их понимал. Действия мадам Трюк едва не привели к трагедии, а среагировать на падение Макмиллана она не успела бы точно. Как неживучий мажата, а Хаффлпаффиц, упав с такой высоты, если не разбился бы, так точно б серьезно покалечился. Окончание рассказа мадам Трюк прозвучало и вовсе бессвязно, под конец она просто замерла со стекленевшим взглядом, уставившись в одну точку. Деканы сидели с каменными лицами, а вот взглянув на Дамблдора, я понял, что светлейший находится в недоумении и начинает злиться. Похоже, незапланированная выходка деканов сильно подпортила его план. Кстати, а в чем этот план состоял? Он хотел, чтобы я нарушил правила, чтобы получить пуст слабенький, но рычаг давления на меня и, через меня, на Сири. Или хотел серьезно навредить Конни? Нет, само собой, Люциус позаботился о защите своих драгоценных чад, вскрыв парочку семейных сейфов в Гринготтсе и отыскав там такие безделушки, от которых даже у Сигнуса затряслись руки. С этими артефактами Конни не навредило бы даже прямое попадание артиллерийского снаряда, но была одна печаль-беда. Все эти артефакты были безоговорочно темными и фанили так, что даже не особо чувствительный маг понял бы, в чем дело. Пришлось довольствоваться хотя бы условно светлыми, а они были гораздо слабее, увы. Так что оседлай Конни ту самую роковую метлу, шанс покалечиться был бы и у него. А если... Ох ты ж, тварь бородатая! Если бы я увидел, что Конни причинен серьезный вред. Я, конечно, контролирую собственную магию, как говорил Сигнус, просто на удивительном для 11-летки уровне, но Конни-то со мной помолвлен, и связь уже установилась, пусть и не закрепленная до конца, но с этим мы точно подождем лет 5, как минимум мой, это я не о том. Короче, если бы я, недоученный темный целитель и некромант, увидел бы серьезное увечье Конни, то кинулся бы исцелять или вообще бы слетел с катушек, пылая жаждой мести. Нет, рано или поздно я бы свою некромагию в землю скинул, поскольку, как уже говорил, владею собой куда лучше, чем многие. Но вот нюанс, сразу за квиддичным полем есть одна неприметная тропиночка, которая ведет на находящееся совсем рядом Хаксмитское кладбище. Некромагию бы я скинул в землю и что, толпа инферналов, дружно топающих к ее источнику, то есть ко мне, была бы гарантирована. Пробовали, знаем. Меня этому еще крик ястреба учил, когда прививал основы контроля. Впечатляющее было зрелище, когда ко мне со всего леса потянулись скелеты и скелетики. Птички, барсуки, белки, оленята, зайцы. Замучился развеивать. Сил у меня тогда было маловато, или, может, миролюбие ок яничка тому виной, но ни одного человеческого костяка тогда на огонек не завернуло. А вот сейчас, да еще с кладбищем под боком. Нет, инферналы бы получились слабенькие и неагрессивные, да и развеял я бы их на раз, но сам факт. Избранный Гарри Поттер, некромант, мага из светлого, три ха-ха, рода обучили некромантии проклятые блэки. Вот это был бы шум. Боюсь, что в этом случае Азкабан светил бы не только Сириусу, а меня точно быстренько вернули бы под опеку величайшему и светлому. А методы воспитания, которые практиковали его соратники, у меня вызывали только тошноту. Это Уизли относительно безобидны, а как дож Маркуса Флинта воспитывал, а как с Митцером обошлись. Блин, и ведь выходит, что Дамблдор знает, что я некромант. Как, откуда? Мое запястье сжали пальцы Конни. Гарри, успокойся, успокойся. «Пожалуйста, ты себя выдашь», — это прозвучало, как мольба. Я встряхнулся, взглянул в глаза Конни, словно холодной воды в жаркий день выпил, и мной действительно овладело почти ледяное спокойствие. Похоже, наша дорогая мадам Трюк перенервничала в связи с несчастным случаем на уроке, ласково протянул Дамблдор, усиленно делая вид, что он не замечает распространяющегося от мадам стойкого алкогольного запаха. Спраут и МакГонагалл негодующе переглянулись, но все-таки сумели овладеть собой и не стали кидать обвинений при учениках. «Думаю, директор, нам стоит выслушать и другую сторону», тоном, которым можно было заморозить Черное озеро со всеми его обитателями в придачу, произнесла МакГонагалл. «Мистер Поттер, давайте начнем с вас. Я окончательно овладел собой и предельно кратко и четко описал все случившееся на уроке. Конни, Томми, Ник и Невиллс Дадли подтвердили мои слова». К этому моменту в кабинете появился взмыленный Вуд, который заявил, что лично проверил все метлы, предназначавшиеся первочкам гриффиндорцам для урока полетов, и что делал это он не в одиночку, а вместе с Анджелиной Джонсон и Алисией Спиннит, они могут подтвердить. Вуд клялся и божился, что отобрал метлы из последних купленных и что они были в полном порядке, а откуда на поле взялась старая рухлядь, он понятия не имеет, в чем готов поклясться самой магией. «Скажите, мистер Вуд, а старые метлы куда подевались и откуда внезапно взялись?» — поинтересовалась декан Спраут. «Так никуда», — выдавил Вуд. «Мадам Трюк говорила, что они еще на балансе школы и что их надо списать, когда будет следующая инспекция попечительского совета. Старые метлы так и лежали в сарайчике, в сундуке запертом. На запирающее заклятие?» — спросила МакГонагалл. «На ключ», — ответил недоумевающий Вуд. «А ключ хранился у мадам Трюк. Мы этого сундука не касались, зачем нам старая рухлядь? Простите, декан». «Ничего, мистер Вуд, я не сомневаюсь в ваших словах, как и в словах первокурсников», — проронила МакГонагалл. «Альбус, я думаю, что нам стоит отпустить учеников. В срыве урока и травме мистера Макмиллана виноваты совсем не они. Более того, мистер Поттер проявил похвальную находчивость, спасая мистера Макмиллана и заслуживает награды. 50 баллов Гриффиндору за применение специального заклятия в нестандартных условиях». «Стоп-стоп», — оживился Дамблдор. «А что это за заклятие? Оно не из темных, откуда мистер Поттер его знает?» «Да побойся Мерлина, Альбус», — махнула рукой Спраут. «Это древнее римское заклятие, редкое, мало кто его знает. Обычно применялось для увеличения роста травы на пастбищах. Коровки, знаешь ли, Альбус, овечки, козы. Мне кажется, или Спраут сейчас троллит Дамблдора?» «Да», — невинно закивал я. «Я просто тренировался немного, ну и прочел в одной старой книге. Там все было про сельскую жизнь. Агрикола, кажется». Дамблдор поскушнел. Агрикола Сицилийский действительно написал несколько руководств по магическому сельскому хозяйству, и некоторые из них считались утерянными, а в библиотеке Блэков такая книженция вполне могла отыскаться. Ничего темного, обычные сельскохозяйственные чары и даже, тут я с уважением взглянул на Спраут, не всеми забытые. Вот все и разъяснилось, засиял Дамблдор доброй улыбкой. Ступайте, мальчики. Надеюсь, вам больше не придется приходить сюда по поводу вашего поведения. Мне кажется, раздался ледяной голос, что разъяснилось далеко не все, и из камина на роскошный директорский ковер величественно ступил сиятельный лорд Люциус Малфой собственной белобрысой персоной, и он был явно зол. Кновлитге и Сатриасуре, будь простится из Тхекейтоид, английская пословица, глава 28, в которой герой получает и делится информацией, и из камина на роскошный директорский ковер величественно ступил сиятельный лорд Люциус Малфой собственной белобрысой персоной, и лорд был явно зол. Лорд Малфой, непрошибаемо изобразил удивление Дамблдор, вы по делам попечительского совета, но мы намечали встречу только послезавтра, и по делам попечительского совета тоже, приветствую вас, директор, дамы, студенты. Люциус вежливо кивнул и продолжил, я прошу прощения за то, что отрываю вас, директор Дамблдор, от несомненно важных дел, но мне хотелось бы задать вам несколько вопросов, касающихся покушения на жизнь моего младшего сына. МакГонагалл и Спраут невозмутимо ловили дзин, мадам Трюк временно выплыла из своего транса и начала стремительно бледнеть, а вот Дамблдор возмутился. Помилуйте, лорд Малфой, о чем вы? О неисправном инвентаре, который только благодаря счастливой случайности не достался моему сыну на уроке полетов, ледяным тоном ответствовал сиятельный лорд, в глазах которого очень явно читалось желание порвать кое-кого за любимого сыночку. Да, ход с Конни, конечно, был хорош, но добрый дедушка не учел, что уже практически потерявший младшего сына Люциус, как и Драко, впрочем, настроен на любую угрозу Конни весьма агрессивно. И это при том, что попечительский совет уже несколько раз выделял деньги на новые метлы для учеников. В чем дело, директор? А ведь Люциус прав. При известной ловкости все дело действительно можно вывернуть так, что это будет покушением на несовершеннолетнего отпрыска древнейшего и благороднейшего рода. А это разбор дела полным составом Визингамота и энное количество лет на третьем уровне Азкабана, где не курорт даже без дементоров. Неудивительно, что мадам Трюк позеленела. Малфоевские адвокаты по степени занудства и въедливости практически ничем не уступали блэковским. Мерлина ради, лорд Малфой. Нарочито благодушно отозвался Дамблдор. Это была всего лишь несчастная случайность. Это была, по меньшей мере, преступная халатность. Отрезал белобрысый лорд. В чем лично у меня нет никаких сомнений. Прошу прощения, лорд Малфой, вежливо сказала МакГонагалл. Давайте сначала отпустим учеников. Их рассказы, если желаете, можно просмотреть в омуте памяти. Я могу отдать свое воспоминание. Благодарю, декан МакГонагалл. Люциус был сама вежливость, хотя где-то в глубине его глаз и не думала исчезать злость. И злость эта была направлена отнюдь не на МакГонагалл. Думаю, что мальчиков и в самом деле лучше отпустить. Будьте любезны, директор, откройте камин для моего адвоката. Дамблдор мученически вздохнул, но все же сделал короткий пас с палочкой в сторону камина, а потом указал нам на дверь. Все верно, детям на взрослые разборки смотреть ни к чему, а то, что разъяренный Люциус твердо намерен устроить разборки по полной программе, было заметно с первого взгляда, но блин, самое интересное мы точно пропустим, я бы с удовольствием полюбовался, как Люциус размажет Дамблдора тонким слоем по стенке. Уже уходя, я заметил, как из камина выходит высокий мужчина в тонких золотых очках и дорогой мантии, адвокат Малфоев. А вот следом появился злющий Сири, но тут нас окончательно выперли из кабинета директора. Соскучившийся Паша выполз из-за доспехов и скользнул под рукав мантии, мгновенно уменьшившись и прикинувшись браслетом. Невилл понимающе кивнул. «Паша, ты чего?» – удивился я. «Паша побудет с Хассином», – отозвался Питон. «Паша хочет в гости к Мишше». «Паша пригодится. Паша хороший. Да с чего ты взял, что я в подземелье собираюсь?» Удивился я. В ответ мне прозвучало только «С-с-с-с-с-с-ша-ша-ша». Так Паша смеялся. Остановившись у горгульи, наша компания стала решать, что делать дальше. Но прежде, чем мы пришли к единому мнению, в коридоре возник серебристый павлин и сказал голосом Люциуса: «Конни, сынок, спустись в подземелье. Драко проводит тебя в покое декана Слизерина. Я хочу переговорить с вами, когда сделаю перерыв в нашей содержательной беседе с директором». Второй патронус в виде гримма завис передо мной и заявил: «Гарольд, прошу тебя подойти в покой декана Слизерина и подождать меня там». После этого патронусы растаяли в воздухе. «Ну вот», усмехнулся Невилл, «а я хотел вас на прогулку вытащить, к озеру. День сегодня такой хороший, солнечный. А вы идите», сказал я, «можете и Гермиону позвать, и еды прихватите. Невилл, ты ведь уже знаешь, где кухня». «Ну да, барсуки живут в полном соответствии с принципом. Подальше от начальства, поближе к кухне. Хороший принцип, как по мне». «Знаю», кивнул Невилл, «но ребята говорят, что первачкам она не открывается». «Думаю, тебе откроется», хмыкнул я, «попробуй». «Кстати, а где твой Ванюша?» «Мух наелся и спит», ответил Невилл, «его здешние домовики просто закармливают. Жалкие они какие-то, так погладить и хочется. Не то, что русские домовые, тех просто так не погладишь. Они сами кого хочешь заставят строем ходить и портянки надевать на свежую голову». Я усмехнулся, «а знаешь, почему? Им магии не хватает, вот они и сшибают по чуть-чуть, где могут. Потому-то они за твоим питомцем так и ухаживают, ты их жалеешь, по голове гладишь, немного силы отдаешь. Значит, точно на кухню пустит, сильный ты волшебник, Невилл». «Да ты что?» — вырвалось у Невилла. «Не может такого быть, чтобы эльфам магии не хватало. Хогвартс стоит на источнике». «Вот-вот, и я о том же. Я потом объясню, Невилл, это разговор не для коридора», быстро сказал я. «Конни, идем в подземелье. Может, мне с вами?» — спросил Невилл. «Я понимаю, что вы нарываться не будете, но дураков на всех факультетах хватает». «Спасибо, Невилл», — поблагодарил я, «но мы как-нибудь сами. Не думаю, что слизеринцы сделают Конни что-нибудь плохое, он же крестник Снейпа, как и Драко. А тебе?» — не отступал он. «Мне, крестнику наследника Блэк, находящемуся под защитой рода, таких идиотов на Слизерине нет, разве что под чарами, но теперь я к этому готов». «Прости», усмехнулся Невилл, «глупость сказал». «Так что?» — спросил он Томми Ника и Дадли, «идем к озеру?» «А давай», кивнул Томми Ник, «только надо зайти в гостиную Равенкла, за Гермионой». Невилл кивнул, и мы отправились в холл для того, чтобы пройти в подземелье, и уже там разошлись в разные стороны. Мы с Конни мирно шли себе по направлению к слизеринской гостиной, когда из бокового узенького ответвления коридора раздалось: «Господин, ССС, господин, Пивс», — удивился я, «ты нас ждал? А что делать бедному полтергейсту, если его все забыли?» — вздохнул Пивс. «Господин даже не спросит, как прошла моя шутка, а ведь проникнуть в кабинет директора было ужасно трудно, там такая защита стоит, даже привидения проникнуть не могут. А ты смог?» — хмыкнул я. Маленькие черные глазки Пивза загорелись злобным огнем. «Смог, смог, я ведь здорово подшутил над директором, господину понравилось?» «Да», — кивнул я, «ты выполнил все в точности, Пивз сделал больше», — радостно заявил нежить, которого в этой школе упорно именовали полтергейстом, и в его руке материализовалось большое, похожее на страусиное перо угольно-черного цвета с редкими пурпурными вкраплениями. «Эффектная расцветочка, так и вижу это украшение на шляпе миледи. Ты достал директорский артефакт?» — поразился я. «А это точно то самое перо?» «Да, я добыл эту вещь для господина», — блеснул глазками Пивз. «Господин обижает Пивза, Пивз ни за что не позволил бы притащить бесполезную побрякушку. Господин позволит мне немного пошутить?» И перо мягко опустилось по воздуху прямо на пол передо мной. Я быстренько проверил его на наличие проклятий. Это Пивзу все как с гуся вода, он же нежить, а кто знает, что директор мог на свой артефакт наложить. Но ничего вредоносного я не обнаружил. Сами же чары, наложенные на перо, показались мне какими-то знакомыми. Тем не менее, я достал зачарованный кошелек с расширением пространства, раскрыл горловину и чарами левитации переместил перо внутрь. «Очень хорошо, что Сири решил со мной пообщаться. Вот сразу перышко и отдам. Пивз, ты хотел пошутить?» — спросил я. «Господин разрешает?» — встрепенулся нежить. «Господин хочет, чтобы ты проследил за некоторыми первокурсниками с Хаффлпаффа», — ответил я. «Мне кажется, что у них недобрые намерения. Это за тем, кто сегодня на поле обоср, то есть, опозорился, и его приятелями», — захихикал Пивз. «Да запросто, Пивз все сделает. А можно я немного пошучу? Знаю я твои шутки. С директорской горгульей шути», — отрезал я. «Сказано проследить, проследи. Пока все. Ну, я полетел, господин», — поинтересовался чем-то очень вдохновленный Пивз. «У меня тут дела образовались. За компанией засранцев хафлов проследить, с горгульей директора пошутить, пока господин не передумал. Рука-лицо. Да что ж они так все примотались к этой горгулье? Эй, без членовредительства, быстро предупредил я. Да что вы, господин, что горгулье сделается, она ж каменная. И пив с хихиканьем и улюлюканьем исчез. Ну, ты даешь, засмеялся Конни. Пивс, оказывается, страшная сила. Тут из-за поворота показался Драко, тут же бросившийся обнимать и тискать близнеца с таким видом, словно тот спасся от страшной опасности. «Я вас к Северусу проведу», — сказал он, быстренько убедившись, что Конни цел и невредим. «Папа и мне Патронуса прислал, а ты быстро сообразил с Люциусом связаться», — похвалил я. «Это не я, это Филч», — открестился от незаслуженной славы Драко. «Сижу это я в гостиной». Эссе по зельеварению пишу, крестный, настоящий зверь, если что, вдруг появляется Маркус и говорит, что меня Филч вызывает, я удивился и думаю, за что, или меня с любимым братишкой перепутали, эй, а я что, возмутился Конни, я тоже ничего не нарушал пока, ага, гнусненько хихикнул Драко, если не считать, что с твоей подачи эта алкоголичка трюк с работы вылетит, то точно, совсем ничего. Конни надулся, Драко приобнял братишку и ласково сказал, «Да ты не сердись, шучу я». «Значит, вышел я к Филчу, а он и говорит, что вашу теплую гриффиндерскую компанию только что МакГонагалл со Спраут к директору повели и что ты, Гарри, попросил его рассказать это мне». «Кстати, как?» – удивился Конни. «Ты же Филчу ни слова не сказал». «На пальцах объяснил», – улыбнулся я. «Что дальше, Драко?» «А что дальше?» — ответил вопросом на вопрос белобрысый. «Я сразу к крестному побежал, крестный отправил Патронус Флитвику». «А Флитвику-то зачем?» — удивился я. «А кому еще?» — хмыкнул Драко. «МакГонагалл и Спраут с вами к директору шли», — так Филч сказал. «А Флитвик всегда все знает. А вот кого мы про тайные комнаты расспросим помимо Сишуа. Думаю, что Флитвик тоже старого Сигнуса уважает, да и у меня с гоблинами теперь неплохие отношения. Если что, странно, кстати, что в каноне Флитвик при всем своем всезнании не вступился за Луну Лавгуд, когда у нее соседки вещи тырили. Или это такие особенности гоблинского воспитания, для зелененьких это нормально, кто раньше встал, того и тапки. А дальше-то что, Драко? Нетерпеливо теребил братца Конни. А что дальше? Не понял Драко. Флитвик уже знал обо всем, что произошло на уроке полетов. Он все крестному рассказал, и о том, что этот придурок Макмиллан взлетел на метле, которая тебе предназначалась, тоже. И Северус связался с папой и быстренько все ему рассказал. Вот и все. Думаю, что Сириуса уже папа вызвал. Рассказывая все это, Драко вел нас по направлению к слизеринской гостиной. По дороге нам встретилось несколько незнакомых мне змеек, но никакой враждебности они не высказали, все довольно дружелюбно кивали Драко, косились на нас не без любопытства, но с разговорами не лез никто и наехать на нас по поводу. А что грифы делают на нашей священной территории, тоже никто не пытался, то есть слизеринцы были вполне себе вменяемы и в чужие дела лезть не стремились. Вход в покои декана Слизерина располагался рядом со входом в гостиную. Драко объяснил нам, что есть и второй вход, прямо из гостиной, но это уже для слизеринцев. Подойдя к двери, Драко достал палочку, провел ею крест-накрест и произнес «Канис Доместикус». Дверь скрипнула, открываясь, и я подумал, что Северус тоже тот еще тролль. «Канис Доместикус, собака домашняя», явный намек на главную Сириусову аниформу. «Драко, Конни, Гарри, проходите». Раздалось из-за двери, и мы прошли, оказавшись в комнате, которая явно играла роль гостиной, личной библиотеки и кабинета одновременно. Кстати, ничего мрачного, все вполне приятно и уютно. Бежевые, золотистые и шоколадно-коричневые тонодрапировок на зачарованных окнах, выходящих на дно черного озера, обоев, мебели и ковра приятно сочетались. Ничего яркого и кричащего, зато тепло и успокаивающе, в самый раз расслабиться после тяжелого трудового дня. «А у тебя уютно, крестный», — невинно заметил Конни, и только сейчас я заметил сидящего за письменным столом в углу гостиной Северуса. Сев, весь в черном, явно в образе ужаса подземелий, мрачно просматривал пергаментные свитки, обильно украшая их красными чернилами. «Ага, ясно, работы учеников проверяет». «Не хоромы», — неожиданно улыбнулся Северус, мгновенно сняв маску, «но жить можно. Рассказывайте, о болтусы, как докатились до жизни такой. Кстати, Нила, чего хочет декан Северус?» Моментально возникла в комнате домовушка. «Приготовь чаю с печеньем и пирожными для моих гостей», — приказал Северус. «Нила поняла, Нила сделает», — отрапортовала домовушка, и через 5 минут мы уже сидели за накрытым кофейным столиком и пили превосходный чай. Домовушка расстаралась, узрев количество и разнообразие притащенных ею пирожных. Северус удивленно приподнял бровь. «Маленькие кремовые, фруктовые корзиночки, небольшие, на один укус, тающие во рту, безе, творожные с клубникой, шоколадные с каким-то совершенно потрясающим наполнителем, кофейные, медовые, и рассыпчатое печенье с разными вкусами». «Аво», — удивился Северус. «Нила, у нас что, праздник какой-то, а я и не заметил». Домовушка смущенно потупилась, стрельнула глазами в мою сторону и исчезла. Северус рассмеялся. «Гарри, твои проделки, и как тебе удалось завоевать столь горячую любовь хогвартских домовиков? Помог уйти на перерождение их главе», — невозмутимо ответил я. «А что скрывать-то? Все равно рано или поздно рассказывать придется». Глаза Драко стали квадратными, и в них загорелся вопрос. «Как? Самое интересное, и без меня?» Кон не вовремя это просек, погладил брата по руке и ласково сказал. «Да ты не переживай, Гарри к домовикам в одиночку ходил, он нам потом рассказал. Я тоже хочу послушать», — выдохнул Драко. «Как и я», — проворчал Северус. «Гарри, ты можешь хоть один день ни во что не влипать, я стараюсь», — кротко опустил глазки я. «Оно само». Северус не выдержал и заржал, но потом серьезным тоном заявил. «Ладно, про домовиков позже, лучше про урок полетов расскажи». Пришлось рассказывать со всеми подробностями. Драко пылал праведным гневом и обещал проклясть мадам Трюк чем-нибудь фамильным и заковыристым. Сев его осаживал, но и сам был зол, а когда я упомянул про конфуз Макмиллана, Драко хмыкнул, а потом добавил. «Ух, хотел и его проклясть, но теперь не буду. Сам себя наказал, идиотина. Вообще-то, заметил я, не нравится мне эта их враждебность. К барсукам традиционно самые мирные ребята попадают, а эти трое так и нарываются на конфликт. Может, их стоит проверить на зелья или закладки? Я поговорю с Поманой», — кивнул Северус. «А провокаций со стороны змеек не опасайтесь. В прошлый раз Пьюси с приятелями были под воздействием, с тех пор и я, и студенты Слизерина усилили заботу о собственной безопасности. Думаю, больше таких проколов не будет. Мне не нравится другое, до сих пор тебя словно на зуб пробовали, Гарри. Как ты поведешь себя в разных ситуациях? Думаю, что наш дражайший директор еще будет тебя проверять, так что остается одно.